а туда ничто нечистое не войдет. Поэтому мы должны благодарить Господа всегда за Слово Господне прежде всего, которое для нас звучит. И когда мы его слушаем и бываем внимательны, то мы видим, как в зеркале самих себя, видим все свои недостатки, видим все свои проблемы. Когда просто не хватает Слова Господне, и нам кажется, что пророчество или откровение неверное, у нас не может такого быть, тогда Господь допускает обстоятельства житейские. И мы иногда так поступаем, что после сами не верим. Как это я могла так сказать? Как это я мог так сделать? Как это я мог вот так думать? И Бог различными способами, прежде всего, открывает лично для нас наше состояние, за что благодарение Богу. Потому что жизнь уходит, а вы знаете, что не знаю, сколько кто из вас прожил, но, наверное, уже нет никого, кто бы мог думать еще столько прожить. Наверное, мы уже на гору поднялись, уже, наверное, спускаемся с горы. Ну, если учесть, что лет жизни нашей 70 лет, при большей крепости 80, то уже, наверное, ну, почти всем за 40. Может, кому и нет еще. Но 35 уже точно есть. Ну, может, брат еще немножко там. Немножко недочерпнуть, что, наверное, поднимается где-то в гору. Ну, а уже вообще мы оттуда спускаемся. И вообще не знаем, сколько еще придется пройти с этой горы. И потому и Господу, и нам надо успеть привести себя в порядок. И я сегодня не намерен очень долго говорить, просто я подметил некоторые истины, которые здесь прозвучали. Просто на этом не останавливались много, но не прозвучали. И я прочитаю один из текстов Писания, постараюсь коротенько, но сказать то, что мне хочется сказать. Но и не просто сказать, чтобы мы могли проверить сами себя и исправиться. Вы знаете, что когда мы просто приходим послушать, и у нас нет намерения поменять что-то, значит, но с нами не совсем нормально что-то. С нашим мышлением, с нашими взглядами, что-то не то. А вот когда мы идем для того, чтобы Господь открыл нам состояние наше, и после помог нам исправить его, и мы имеем твердое намерение, тогда это то, что Господь хочет видеть. И я буду читать один текст Писания, это откровение о будущем, что ожидает народ Господень. Откровение. 14 глава, с 1 по 5 стихи. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 140 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не сквернили с женами, ибо они девственники». Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены от людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они не порочны пред престолом Божиим. Конечно, сегодня есть такое учение, девственники. Но я, допустим, не совсем понимаю, кто эти 144 тысячи. Может, это символический язык. Вот это на самом деле какие-то 144 тысячи. Но когда брат оставил четверо детей и пошел в девственники, то я думаю, наверное, что-то ненормально. Ну, есть такое учение сегодня, но я не думаю, что это нормальное что-то. Но когда здесь речь идет об девственниках, написано, они особые люди. В каком смысле слова? Чистота особая. И вот они пели песню, И никто, кроме их, не мог научиться сей песне. И они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Знаете, на небе тоже будет различный уровень духовных людей. Будут достичь определенного возраста. Будут те, которые написано. Вы помните это место Писания, которое говорит нам о нашем состоянии? Говорит, те, которые сотворят и научат, великими наречутся в Царстве Небесном. А кто нарушит одну из их малейших заповедей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Через кровь Христа по вере он попал в Царство Небесное, но одни самый высокий уровень занимают, а другие самый низкий. Конечно, мы сегодня не претендуем на что-то великое. Мы часто говорим, мне бы вообще в Царство Небесное, а уже где я там буду, это уже второстепенный вопрос. Но для тех, кто попадет туда, не будет второстепенным. Но хотелось бы, наверное, больше что-то иметь. Потому что там это будет не из гордости. Не для того, чтобы унижать других, но некое преимущество будет. Я хотелось бы, конечно, иметь такой тонкий слух чувствительный, чтобы научиться этой песне. Вы знаете, что на Земле сегодня есть люди, которые очень тонко чувствуют ноты, а другие, они все песни на один мотив поют. Когда-то один сын сказал, когда были в зоопарке в Бресте, и там лев зарычал, тот сказал так, вот то, что как наш папка поет, говорит. То есть он поет, у него слуха нет. Он хотел бы научиться, но у него нету слуха на это, он не может научиться. Поэтому сегодня для нас Господь хочет дать какого-то необыкновенный слух, чтобы только могли чувствовать его. И, наверное, здесь надо вести речь не о песнях, которые будем петь, а о духовном состоянии. Но на что я сегодня обращу внимание, вы знаете на что? И здесь Священное Писание подметило. Это особые люди. Это только 144 тысячи. И опять повторяю, я не знаю, будет ли это 144, или под этим огромное число таится. Но Библия отмечает особые люди. Они, другие не могут так петь, как они. И вы знаете, на что здесь Священное Писание обратило внимание? В устах их нет лукавства. Речь не идет, что они не бандиты, что они не блудники. Они не какие-то, в устах их нет лукавства. И сегодня было подчеркнуто, о нашем языке вскользь было сказано, но сказано об этом языке, что он воспаляется от гиены. А для того, чтобы быть на самом высшем уровне, в устах не должно быть никакого лукавства. Я хотел бы, во-первых, ну что говорит толковый словарь лукав, что такое? Говорит, лукавить, это хитрить, притворяться. Или, допустим, вести себя неискренно. То есть говорить одно, думать другое, делать третье. Это говорит лукавый человек. И когда я читаю Писание, смотрите, очень интересно. Наверное, вообще мы хотим наследовать жизнь вечную. И вот, значит, один, значит, юноша, есть несколько вариантов этого текста. Один говорит, это богатый человек, другое место говорит, это был юноша, это был некто из начальников народа. То, чтобы иметь полную картину, это был юноша, который был богатый и был уже на то время уже начальником был. И он, проверяя свою жизнь, замечал, что в его жизни что-то не все в порядке. Вот тогда однажды пришел и говорит, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я дальше не буду читать, я после вернусь назад. И еще один был случай, первый случай, я считаю, Марка, 10 глава, 17 по 22, я не читаю до конца, а следующий от Луки. И тоже И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Два человека. Один пришел ко Христу и другой. Вопрос один. «Учитель, благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вы помните этот разговор? Иисус говорит ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, но только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал в ответ: «Учитель, все это я сохранил от юности моей». И Иисус глянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от чего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. В его устах не было лукавства. Ни тогда, когда он приходил с вопросом, ни тогда, когда ему было это неприемлемо. Он не принял этого. Он очень огорчился, но не стал лицемерить. Он повернулся и отошел. То, что отошел, плохо, но рисоваться не стал, чтобы я принял еще то, что надо. Иисус его полюбил. Ну, конечно, это «полюбил» написано до того времени, покуда он еще не узнал, в чем проблема его. Он очень тщательно исследовал себя, я на это всегда обращаю внимание. Потому что когда Господь сказал ему: «Заповеди знаешь?» Он говорит: «Знаю». И проверял все, и не нашел, где у меня проблема. Все это у меня находится на должном уровне. Тогда Господь ему говорит: «Тогда я тебе скажу, в чем твоя проблема. Ты этого не мог найти, а я вижу. У тебя надежда на богатство». Дело было не в том, что он имел богатство, а дело было в том, что он имел надежду на него. Не на Бога, а на него. Он думал, что за счет богатства, ну, не знаю, что он думал, что он действительно преимущество большое имеет. А Бог говорил ему: «Иисус Христос, это идол у тебя». Это для него был сильнейший удар. Он никак не думал, что это у него проблемы. Он искал кругом, но в этом месте нисколько не копался и не искал. Оказалось, вот она проблема, в чем у тебя. Идол. И второй человек, законник, поставил тот же самый вопрос. Я, пожалуй, прочитаю это место более расширенно. Евангелие от Луки, 10 глава, 23-27 стихи. «И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот законник встает, ему это не очень-то нравилось, потому что люди его слушали, хотелось бы, чтобы его как законника слушали. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано, как читаешь?» Опять Господь обращает внимание на закон. «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Он увидел, что не так поступал, ищет оправдание. Юноша, когда он был искренний, он не принял то, что Господь сказал. Но он не стал оправдываться. А этот услышал и оправдывается. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» И тогда Иисус ему притчу сказал об этом человеке, который с Иерусалима в Ерихон шел, попался ему встречу разбойником, и потом ему самарянин милость оказал. Он сказал, ну, так кто ближний? Кто ближний этому пострадавшему? Он говорит, оказавший ему милость. Он говорит, вот иди и ты поступай так же. Вот, вот разница. Искренний человек пришел к Господу, без всякого лукавства. Иисус его полюбил. А это тот же самый вопрос ставит. Потому что там Иисусу Христу на ту лукавый человек. И как говорят, Иисус его поставил на место. Иди ты поступай так же и будешь жить. Почему я сегодня обращаю на это внимание? Потому что Библия говорит, с нами может быть так. Я читаю один псалом, 35-й. Начальнику хора, раба Господня Давида, со второго стиха читаю. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его, ибо он льщит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство, не хочет он вразумиться, чтобы делать добро». Смотрите, что происходит. Идет, как будто услышать что-то, уразуметь что-то, делает то, что отыскивает беззаконие, чтобы возненавидеть его, а на самом деле это неправда и лукавство. И Господь говорит об этом. Нам сегодня напоминает, что неправильно, когда вот это лукавство есть в нашем сердце. Почему это опасно? Первое, что я прочитал, говорит, почему они были вот такие чувствительные, такой тонкий слух духовный был, не было лукавства в устах. А знаете, уста это так просто слукавить, так просто сказать неправду, так просто думать одно, говорить другое. И это настолько поражает людей, что они просто иногда не совсем понимают, что делают и для чего делают. Но я сегодня хочу обратить внимание вот на что. К чему приводит лукавство в конце концов? Третья книга Царств. Читаю первая глава, начиная с 49 стиха. Тогда испугались, и встали все приглашенные, которые были в Адонии, и пошли каждый своей дорогою. Адония же, боясь Соломона, потому что Соломона Давид поставил на царство, а Адония незаконна. Сказал, я старший, я должен быть царем, а что там Бог сказал Соломону, то посмотрим, что еще будет. Ну и когда он уже собрал своих друзей и там пытался сесть на царство, то донесли Давиду сказали, разве, говорит, ты сказал, что Адония будет царствовать? Не говорил ли ты, что Соломон должен сесть на престоле? И Давид быстро только сообразил, эту ошибку исправил. Короткое время, и уже провозглашают, Соломон сел на престоле. И Адония, когда услышал, естественно, ему было понял, чем это грозит. Значит, Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за дороги жертвенника. И донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона. И вот он держится за дороги жертвенника, говоря, пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что не умертвит раба своего мечом. И сказал Соломон, слушайте, что сказал Соломон? Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. И если же найдется в нем лукавство, то умрет. Смотрите. Вот лукавство, лукавство, просто слова, просто язык. Но я читаю то, что в Писании написано. Все, согрешил. Хотел занять не свое место. И когда он стал проситься, Соломон, и как царь мудрый, и как брат, а это же был брат его, он ему ставит условия. Вот я все это прощаю, я это упомнить не буду. Если он будет человек честный, если в нем найдется лукавство, умрет. И точка. А вы знаете, что такое слово «царя умрет»? или Божье Слово умрет, он уже не будет лгать, не будет это менять, потому что ты предупрежден, чтобы не было лукавства никогда. И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал Соломон: иди в дом свой. И вот проходит время, слушайте, я дальше читаю. Третья глава книги царств. Третья книга царств, вторая глава, с 15 стиха и ниже. И сказал он, то есть Адония, через некоторое время пришел к матери Соломона и обращается с речью. И сказал он: ты знаешь, слушай, что говорит, что царство принадлежало мне. Потому что по праву первородства, по закону, это так должно было и быть. Но у Бога были другие планы. Он хорошо понимал, что не Адонии надо быть. Он обещал Давиду, что ты мне очень хотел построить дом, ты для меня очень много сделал, но у тебя святости не хватает построить мне дом. Ты человек воинственный, ты вел большие войны, ты пролил много крови, поэтому ты, как еще я говорю, хороший брат, но ты не можешь вот то и то делать. И Господь сказал Давиду: это хорошо, что тебе на сердце, но я не могу этого допустить, тебе святости не хватает. А вот у тебя в числах Соломон есть. Вот он призовет из чрез твоих. И он будет царем, и он мне построит дом.